Глава 27. Надежное плечо и опора. А ты неплохо устроился, оглядев камеру, произнес Владимир. Я тут только в гостях, так что остается поблагодарить хозяина. Может, понимает, что я у тебя в милости, вот и решил держать нос по ветру. Железо-то разогреть, да убрать свежее сено недолго, пожал плечами Михаил. Осерчал? Не стоит задавать вопросы, князь, ответы на которые ты и сам знаешь. А вот если тебя интересует, не решу ли я отложиться со своим градом, то я отвечу. Этого не будет. Сила Руси в единении. Не будет его, не станет и государства. Так что не до глупостей. Странный ты. Поверить в твои слова трудно, но отчего-то я верю. Может, потому что хочешь верить? Улыбнувшись, произнес Михаил. Может, и потому. Не стал возражать Мономах. Ладно, пошли уж. Чего в порубе разговора разговаривать? Пошли. Ты впрямь думаешь, что бояре киевские уж ко мне присматриваются? Выходя из здания во двор, спросил Мономах. А иначе и быть не может. Батюшка твой хворает все чаще. Стол киевский по всем законам должен тебе отойти. Это жизнь, князь. И все мы смертны. Щурясь на солнце, ответил Михаил. Я ведаю, что ты лекарь знатный. При твоем отце достойный лекарь, Ромей, возразил Романов. Но ты, сказывают, и вовсе чудеса творишь. С ранами, да, было дело. Но хворь – это иное. И потом. Из поруба и сразу к ложу больного, заточившего меня туда. Князь, а не слишком ли много мне веры? Это не ответ. Веди, просто ответил Михаил, переглянувшись с давешним стражником. Тот едва заметно кивнул, давая понять, что все понял и исполнит должным образом. Дорофей и не подумал выполнять приказ воеводы. Отошел бы от Киева, осмотрелся и начал бы действовать. Тем более при наличии на борту безопасника, а значит и выхода на киевскую сеть осведомителей. Но ему не пришлось принимать решение самостоятельно. Данила имел четкие инструкции на случай такого вот поворота. И письменный приказ для полусотника выполнять приказы безопасника. Поэтому ладья не отошла далеко, а лишь спустилась вниз по течению на десяток километров, где и укрылась в плавнях, ожидая вестей. Теперь же пограничникам пришло время возвращаться. Романов прекрасно был осведомлен как о болезни, одолевающей великого князя, так и о методах лечения Всеволода. Судя по описаниям симптомов, лекарь выбрал правильную тактику, поэтому Михаил не ожидал, что справится лучше Ромея. Но, как показал осмотр, он ошибался. Все же личный контакт с пациентом – это не описание симптомов с чужих слов. И уж тем более при наличии возможности провести пальпацию. В чем, но в этом он мог дать 100 очков вперед даже признанным ромейским диагностом. Спасибо все тому же единому информационному полю Земли и, как результат, его абсолютной памяти. Зарабатывать очки в глазах великого князя Михаил не стал. Провел осмотр, согласился с подходом к лечению лекаря, после чего отвел Ромея в сторону и выложил ему реальную картину, предложив свой метод лечения, основанный на знаниях, почерпнутых у половцев. Их знахарям было, что противопоставить Ромеям, пусть это и касалось лишь некоторых позиций. Беседа происходила в присутствии Мономаха, а потому, как ни неприятно было это лекарю, но он был вынужден принять тактику Михаила и внести в лечение некоторые коррективы. В планы Романова не входила смерть Всеволода. Слишком рано. Не без изъянов, но он вполне справлялся с управлением Руси. Вот пусть и дальше продолжает в том же духе, а не взваливает все эти заботы на плечи Владимира. У того хватало забот с предстоящими реформами, которым надлежало пройти обкатку в Черниговском княжестве. В основе их было надельное войско. Основа и скрепляющая сила будущей Единой Руси. Пока-то им и не пахнет. Хотя процесс уже и запущен. Вот только дело это не скорое. Для внедрения задумки нужно несколько лет, так чтобы результат был виден со стороны. и воям было понятно, что их ожидает в будущем. Михаил не раз и не два возвращался к их с Владимиром задумке по надельной коннице. Значительные перерывы в размышлениях от нескольких дней до месяца позволяли взглянуть на вопрос с другой стороны и увидеть изъяны. Не сказать, что окончательный вариант, сформировавшийся в голове Романова и поддержанный Мономахом, был идеальным, но однозначно куда лучше прежнего. Объявлялся набор в войско отроков, достигших 18-летнего возраста. На данный момент князь ограничился 1000 в одной очереди. Если среднее годовое жалование обычного воина составляет 40 гривен, что чуть не вдвое меньше, чем в Царьграде, то надельники получают только 10. Зато доспехи, оружие и конь им полагаются от казны. Причем такого качества, что иным остается повеситься от зависти. После 3 лет строевой службы воин со всей воинской справой и конем уходит на поселение. Селится отдельными городками, являющимися в разряде надельного войска сотнями. Полки включают в себя 10 сотен, то есть городков. Воину положен дом, сельхозинвентарь, 20 четверти пахотной земли, столько же сенокоса и корова. Никаких налогов, но надельник обязан быть готовым в любой момент выступить в поход. Через 5 лет призыв на строевую службу сроком на год. И такое чередование до 50 лет, после чего он призыву уже не принадлежит. Но если его физическая форма позволяет, может занять место в строю добровольцем. Земля принадлежит князю, однако может передаваться по наследству старшему сыну, который также обязан служить. Младшие отселяются и получают от казны все потребное. Родитель, конечно, может помочь, но это по желанию. Даже при таком подходе получается изрядная экономия средств в сравнении с содержанием обычного дружинника. А от желающих служить на подобных условиях нет отбоя. Таким образом, постепенно должно было сложиться воинское сословие. Не идеал, есть свои изъяны. Но, по мнению Михаила, они будут нивелироваться строевой службой. В конце концов, где-то в таком порядке и служили казаки его мира. На завершение первого полного цикла по 1000 воинов ежегодного набора необходимо 8 лет. По прошествии этого срока и при отсутствии потерь в распоряжении князя будет 3000 строевых воев и 5 в запасе. При этом годовые траты на жалование составят 40 тысяч гривен. То есть ровно столько, сколько требуется на содержание 1000 дружинников. И это по самым скромным прикидкам. В настоящий момент набор новобранцев завершен, а отслужившие 3-годичный срок уже отправились в запас осваивать, так сказать, народное хозяйство. Городки уже строят, все это вылилось в копеечку, но в общем и целом траты вполне приемлемые. Тем более, что Михаил и не думал оставаться в стороне, помогая как серебром, так и поставками вооружения. В районе заставы Рудной развернули настоящий металлургический комплекс. Так что снаряжение одного воина обходится в разы дешевле, чем где бы то ни было. Даже Царьград нервно курит в сторонке. Михаил широко пользует прокат и штамповку, что в значительной мере сокращает трудозатраты и сроки производства. Кольчуга? Пусть этой ерундой мается кто-нибудь другой. Только ламеллярный доспех, причем из стальных пластин. Штампуют их различные формы, чтобы упростить процесс подгонки и защитить максимальную площадь тела, не стесняя движений. Благо пограничники уже больше 10 лет пользуют такие доспехи. Успели понять плюсы и минусы, от чего-то отказаться, а что-то наоборот добавить. Поэтому сегодняшняя броня, производимая в мастерских пограничного, мало походит на византийскую. Да, а еще в разы дороже. На изготовление одного доспеха уходит порядка 14 килограмм высококачественной стали, что значительно улучшает его характеристики. И пограничники в этом убедились, как говорится, на своей шкуре. Защита не абсолютная, но весьма надежная. Вот только вместо одного доспеха можно выковать с 10 великолепных мечей. Надельное войско Владимира снаряжается на манер пограничников – разве только большая часть доспехов все же собирается в Чернигове мастерами Мономаха. Не все же пограничникам родить на благо Руси. У Михаила банально не хватает для этого рабочих рук. Признаться, несмотря на внушительную прибыльность производства, Романов практически все время испытывал стеснение в средствах. Не то чтобы дефицит, но от чего-то приходилось отказываться в пользу более насущного. Однако в прошлом году поступления в казну удивили. Благодаря беспошлинной торговле и возможности снизить цены, его товары расхватывали как горячие пирожки. И особой статьей прошел текстиль, объемы которого выходили за все мыслимые пределы. Было даже опасение, что он вот так разом насытит весь рынок. Шутка сказать, но одной только различной ткани Родион наторговал на 180 тысяч гривен чистого дохода. Правда, отсюда пятая часть отправилась великому князю. Но все одно более чем изрядно. А если бы он не рассчитывался с кочевниками за сырье щедрой рукой, усиливая экономические связи, то вышло бы и куда больше. В прошлом году он с лихвой перекрыл все направления. Еще и немалую часть сложил в кубышку, которая и без того не пустовала. Глупо не иметь под рукой какой-никакой запас. Жизнь полна неожиданностей, а уж на границе так и подавно. К этому успеху он подошел с осторожным оптимизмом. Ну, мало ли. Один год полна чаша, другой шиш на постном масле. Хотя, конечно, на этот случай есть еще и рынок арабов. Но результаты этого года порадовали еще больше. 10 тысяч рулонов различной ткани, от потребной для пошива рубах и платьев до толстого кафтанного сукна. Все оказалось распроданным, а Родион две недели назад вернулся в пограничное с сундуками, полными серебра и золота. Одним из важнейших направлений, которому Михаил уделял внимание, это миграционная политика. Его вербовщики колесили по Руси, сманивая вольных крестьян и по возможности выкупая холопов. Численность населения пограничного и застав росла как на дрожжах. Заложили еще одну заставу на Славутиче между Немым и Пограничным. Только на этот раз на правом берегу, чтобы не возбуждать половцев, ну и обеспечить возможность печенегам выходить на торг. Но несмотря на это, в казне наметился серьезный переизбыток. Как следствие, у Михаила появилась реальная возможность вложиться в Мономаха и серьезно ускорить наращивание им его мускул. Оставалось только понять, насколько это целесообразно, и не лучше ли сделать ставку на самого себя. Так что наушники Всеволода были не так уж и далеки от истины, когда говорили о том, что воевода пограничного слишком много воли взял. Но Мономах оказался без гнили. Кто знает, каковым будет его сын Мстислав, но это дело будущего. Сейчас же можно без опасений финансировать его начинание щедрой рукой. Скажем, набрать еще пару тысяч новиков. Много не мало. Главное, чтобы средств хватало. Пока посадят на землю в Черниговском княжестве, а потом можно будет перераспределить по другим, обозначая свое присутствие во всех землях. Важно, чтобы подобное усиление не возбудило князей, и те раньше времени не потянулись к оружию. Усобицы не избежать, это факт. Но одно дело, когда тебе приходится биться, имея под рукой несколько тысяч воев, и совсем другое, когда их число в разы больше. В этом случае тяга к сопротивлению со стороны противников значительно меньше. «Что скажешь, Михаил? Батюшка поправится?» Отпустив лекаря, поинтересовался Мономах. «Лучше ему станет непременно, но если в его возрасте начинают одолевать хвори, то...» «Извини, князь, но лекари могут всего лишь оттянуть неизбежный конец», слегка разведя руками, ответил Романов. Про себя же подумал, что при случае они также могут его и приблизить. А жизнь великого князя уже давно в его руках. Дай только отмашку, и Всеволод прогуляется вслед за Олегом и Святополком. Благо и без того уже не первый год мается хворью. «Кстати, князь, я ведь направлялся не столько к батюшке твоему, сколько к тебе». «И с чем?» «К великому князю с даром в виде четырех пушек и стольких же пищалей, отлитых из чугуна». «Наставника привез, чтобы обучал пушкарей да стрелков». «Упредил бы его о том, глядишь, и любезней принял бы. А то ишь и говорить не стал, пока ты его смотрел. Большого труда стоило уговорить его, чтоб тебя к себе допустил». «Ничего, у нас, говорят, на обиженных воду возят. А я в водовозы не стремлюсь». «Вот и ладно. А ко мне с чем? Вроде уж все обговорили, или еще чего надумал. А просто в гости уже и нельзя? Всегда рад, но ты ведь не просто. С предложением, причем не с одним. Первое, неплохо было бы, если бы ты прислал ко мне человек 30 ребяток обучаться пушкарскому делу. Вдумчиво, серьезно, так, как я готовлю их для себя. То есть секретом решил поделиться? Поставлять пушки. Ну и секретом могу поделиться. Только все одно повторить не сможете. Ромеи зубы пообломали. Понятно. А не дороговато? Вот. Тут мы подходим к самой сути. Что если тебе увеличить набор надельного войска? Скажем, еще на 2000. Опытных воев, чтобы разбавить молодняк, у тебя хватает. Доспехи, конечно, запоздают, но ведь пока можно начать и так обучать. А до лета, глядишь, и облачим всех, как полагается. Неплохо бы, только не достанет у меня для этого серебра. Да и ты столько стали не выдашь. Или предлагаешь начать ладить доспехи из железа? Объемы выработки стали я увеличу. Людей у нас прибавилось, так что найду рабочие руки. А если подсобишь холопами, так и подавно. Подумай, сколько потребно. Подсоблю. Для хорошего дела расстараюсь. Только учти, князь, они у меня осядут, и все получат волю. Сам решишь, отмахнулся Мономах. Только тут ведь еще и серебро потребно. Ты мне людей, я тебе серебро. 2 года выдались удачными, дальше некуда. Так что в кубышке кое-что имеется. Но ведь одним этим годом не обойдется. И с каждым новым нужно будет увеличивать траты, или тогда не затеваться. Серебро будет. Торопишься. Внимательно посмотрев в глаза Михаилу, произнес Владимир. И, не удержавшись, спросил. «Батюшка?» «Не ведаю я, князь. Но лучше бы не откладывать, чтоб потом не хвататься за голову, не зная, за что хвататься сразу, а где и погодить. Как по мне, то, едва заняв киевский стол, тебе нужно будет сразу брать быка за рога. И еще. Как думаешь, может войско готовить подальше от любопытных глаз? А то как бы замятнее не вышло». Поди иные князья не дурни, понимают, что такую силу неспроста готовишь. Ну так половцы досаждают. Переславль-то ты прикрыл заставами да договорами, а Чернигов открыт. И поганые в гости к нам захаживают. Вот и коплю силы, да еще и других князей призываю в помощь. Только они покуда не особо торопятся. Ну, то тебе видней. Давай лучше вернемся к нашему разговору насчет пехоты. «Опять за вазы свои сказывать станешь», — хмыкнул Владимир. «Вот зря ты так-то, князь. Ведь я б показал, какой от них может быть прок. Сам же ведаешь, что не из всех знатные всадники получаются. А зачем плохой конный боец, если можно подготовить хорошего пешего?» «А побегут поганые, как ты за ними пешим угонишься?» «Так всякому вою свое место в бою. Атаковать не их войско, а наступать на их стойбище». Как это сделал я. Они на нас наседали, а мы упорно шли вперед, пока не подошли к их кибиткам. И Камнин уже показал, что такая тактика хороша не только против степняков. Да и скорость в походе получается изрядной. 30 поприщ в день без труда, а как поднапрячься, так больше можно. При одной повозке 10 бойцов, да все на лошадях. Получается 2 полные смены лошадей. А случись нужда в коннице, так и их же можно посадить в седла. Но это если совсем припечет. Думать надо. А пока будешь думать, подумай о том, сколько не проходят месячный отбор, потому что в седле у них справно держаться не получается. А ведь теперь набор увеличится на 2000. При таком отсеве столько народу ты не наберешь. Или подготовка станет слабее. А она и без того не столь уж высока в сравнении с дружинниками, что учатся воинскому умению долгие годы. И о том подумаю. «Лучше скажи, когда сможешь поставить серебро, пластины для доспехов и оружия?» «До ледостава успею, даже не сомневайся, князь». «Вот и ладно».